Библейские портреты Христа. Прекрасным в Библии является то, что она употребляет прообразы и картины, особенно в Ветхом Завете. Мы рассматривали картины и понимаем, чем они являются. Мы находим, что картины в Библии сообщают нам многие детали Божьей истины, которые иначе мы не могли бы понять. Слово «прообраз» означает фигуру, изображение или тень. Прообразы являются фигурами, изображениями или тенями предметов и происшествий. Когда мы говорим о прообразах в Библии, мы говорим о событиях в истории, которые указывают на другую личность или случай в будущем. Иначе говоря, это является тенью чего-то грядущего. Обыкновенно мы не можем определить предмет, бросающий тень только лишь по одной тени. Но когда предмет, на который указывает фигура или изображение, видим, то все становится ясным. Изучая Библию, мы понимаем, что Адам был прообразом Иисуса Христа, когда был усыплен, и из Бога Господь создал жену, чтобы она была помощницей ему. Однако без Нового Завета мы никогда не могли бы узнать значение этой первой операции, совершенной в Едемском саду. Мы, верующие сегодня, получаем нашу жизнь из пронзенного бока Христа. Итак, это событие в Едемском саду становится прообразом или тенью Христа и Его Церкви, состоящей из верующей сегодня. Таким же самым образом мы видим ясно смерть Христа на Голгофе в жертвоприношении животных, которых Бог пожертвовал, чтобы сделать одежды кожаные, чтобы покрыть Адама и Еву после их грехов. В нашем настоящем изучении мы рассматриваем разные прообразы и картины, находящиеся в повествовании о Ное, его ковчеге и великом потопе. И кажется, что каждая деталь указывает на какой-то аспект служения Христова. В наших предыдущих беседах мы уже видели ковчег как прообраз нашего Искупителя. Ковчег представляет убежище для грешников от грядущего суда, и потоп становится другим видом прообраза. Мы также должны помнить, что некоторые события, которые произошли в прошлом, могут быть прообразом или фигурой двух разных предметов. Например, Адам был прообразом Христа, и однако он был также прообразом погибшего грешника, нуждающегося в спасении Божьем. Другой пример двойного прообраза можно увидеть в Исааке, сыне Авраама. Когда Авраам пожертвовал его Богу на жертвеннике, он был прообразом Бога Отца, пожертвовавшего своего сына ради нас. Итак, Исаак был прообразом Христа. Но когда Бог повелел Аврааму принести в жертву овна вместо его сына Исаака, как своего заместителя, он становится прообразом грешника, нуждающегося в заместительной жизни, пожертвованной ради него. Итак, мы видим разные аспекты некоторых событий в Ветхом Завете, предоставляют нам многие прообразы и картины. Будем помнить, что прообразы и картины очень важны в нашем изучении Слова Божия. Но мы не должны строить наше вероучение только лишь на них. Они не учреждают или служат основанием нашего верования. Они прекрасно иллюстрируют истины, учрежденные везде в Писании. Теперь, так как мы имеем полное Божие откровение, в особенности Новый Завет, мы смотрим назад в Ветхий Завет и видим все чудесно и прекрасно представленным и иллюстрированным. Мы рассматривали теперь, что ковчег Ноя является таким прекрасным прообразом Христа, как Спасителя от грядущего суда. Но потоп является также картиной великой скорби, скоро грядущей в этот мир, и Божие благодатное обеспечение, избавление остатка через великую скорбь, подобно как ковчег сохранил Ноя и его семью в ужасном потопе. Нам нужно обратиться к Евангелию от Матфея, 24 главе, и прочитать об учениках, спрашивающих Иисуса Христа. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Отвечая им, Иисус сказал: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом, так будет и пришествие Сына Человеческого». Иисус говорил о положении перед потопом. Было только три класса людей на земле во дни перед пришествием потопа. Те, которые были представлены Енохом, Ноем и его семьей, и нечестивыми, которые были уничтожены судом потопа. Книга Бытие, 5 глава, объясняет, что Енох был чудотворно восхищен перед пришествием потопа. Ной и его семья безопасно прошли через потоп, а нечестивые погибли в потопе. Те же самые три класса людей находятся в мире сегодня и будут во время пришествия Христа. Апостол Павел отождествляет три вида людей, живущих сегодня. «Не подавай соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Каждый принадлежит к одной из этих трех групп. Иудеи – это потомки Авраама через Исаака и Иакова. Все другие люди являются еленами или язычниками. Но имеется еще одна группа, состоящая из обоих – иудеев и язычников, которая называется Церковью Живого Бога, Телом Христа. Это те, которые приняли Христа как их личного Спасителя и доверились Ему для спасения. И ради этого они являются членами истинной Церкви, Телом Христовым. Помните наш текст. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом, так будет и пришествие Сына Человеческого, Иисуса Христа». Енох, забранный или восхищенный перед потопом, является картиной восхищения верующих перед ужасным судом, скоро грядущим на эту землю. Этому, конечно, учит Новый Завет. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, 16 по 17 стих мы читаем: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Все те, которые являются верующими в Господа Иисуса Христа, в это настоящее время будут восхищены, чтобы быть с Господом на небе перед страшным веком гнева, великой скорби, грядущей на этот неверующий мир. Вторая группа представлена Ноем и его семьей и является теми, которые будут сохранены через ужасную грядущую скорбь. В книге Откровения, 7 главе, мы читаем о сохраненном остатке Израиля. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И тогда идет дальше и объясняет, что эти 144 тысячи состоят из 12 тысяч из каждого колена Израилева. Это также указывает, что это будут те, которые будут проповедовать в этом периоде времени. В последней части 7 главы книги Откровения говорится о великом множестве спасшихся людей. Третьей группой, описанной в повествовании потопа, являются те люди, которые погибли, не вошедшие в ковчег. Это, конечно, является прообразом всех тех, которые в будущем погибнут, потому что они не познали спасение Господне. Мы надеемся, что вы серьезно подумаете о картинах, вы видели и по учениях мы научились в библейских повествованиях о ковчеге Ноя и потопе. Самым важным вопросом является, нашли ли вы убежище в ковчеге Божьего обеспечения? Помните, что люди во дни Ноя могли войти в ковчег только тогда, когда была открыта дверь. Но как только дверь была закрыта Богом, тогда было навеки поздно. Дверь спасения все еще открыта для вас сегодня. Она может закрыться во всякий день. Почему же вам не войти в обеспечение Божие и не принять Господа Иисуса Христа как вашего личного Спасителя? В Евангелии от Матфея, 11 главе, Господь Иисус Христос призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Аминь».